На чердаке сарая собралась команда Тимура. Работы на сегодня было еще немало. Но главное сейчас было составить и отослать Мишке Квакину ультиматум. Тише, тише. Ребят, ну не все сразу. Тимур, слушай, а как составлять его этот ультиматум? Ультиматум. Ну, ультиматум. Я спросил у дяди. Он сказал, что каждая страна пишет ультиматум на свой манер. Ну, а в конце для вежливости полагается приписать. Примите, господин министр, уверение в совершенном к вам почтении. Чего? Почтение? Еще примите уверение. Я лично ему почтение не передам. Конечно, дать ему два раза по шее и все. Посовещавшись, ребята решили отправить ультиматум на манер того послания запорожцев к турецкому султану, которое каждый видел на картине, когда читал о том, как смелые казаки боролись с турками, татарами и ляхами. За серыми воротами с черно-красной звездой в тенистом саду по песчаной аллейке шла маленькая белокурая девчушка с куклой в руках. Ее мать, женщина молодая, красивая, но с лицом печальным и утомленным, сидела в качалке возле окна, на котором стоял пышный букет полевых цветов. Белокурая девочка остановилась перед забором. По забору спускался раскрашенный, вырезанный из фанеры заяц. Он дергал лапой, тренькал по струнам нарисованной балалайки, мордочка у него была грустновато-смешная. А вслед за зайцем выглянуло лукавое и довольное лицо Жени. Эй, привет! Это ты со мной играешь? Да, с тобой. Хочешь, я к тебе спрыгну? Здесь крапива. Здесь я вчера обожгла себе руку. Ничего! Я не боюсь. Покажи, какая крапива тебя вчера обожгла. Вот это? Ага, это. Вот смотри. Я ее вырвала, бросила и растоптала ногами. А можно я на нее тоже плюну? Конечно. Все, с крапивой покончили. А теперь давай с тобой играть. Ты держи зайца? Держу. А я возьму куклу. Ольга видела с крыльца террасы, как Женя вертелась около чужого забора, но она не хотела мешать сестренке. Но когда Женя полезла на забор и спрыгнула в чужой сад, обеспокоенная Ольга вышла из дома. Пусть он играет, а кукла танцует. Она умеет танцевать? Мы сейчас ее научим. Здравствуйте. Извините, я пришла за сестрой. Женя! Заходите, заходите, пожалуйста. Вы на нее не сердитесь. Она просто играет с моей девчуркой. У нас горе. Я плачу, а она и не знает, что ее отца недавно убили на границе. Ой, простите. А я одна. Мать у меня в тайге очень далеко. Братьев в армии, сестер нету. Девочка! Да? Девочка, этот букет ночью не ты мне на крыльцо положила? Нет, не я. Но это, наверное, кто-нибудь из наших. Кто? Из каких таких ваших? Ну, я не знаю, это не я. Я ничего не знаю. Ой, смотрите, сюда идут летчики, командиры. Это ко мне. Опять будут предлагать мне уехать в Крым, на Кавказ, на курорт, санаторий. Здравия желаю. Ни в Крым, ни на Кавказ, ни на курорт, ни в санаторий. Вы хотели повидать вашу маму? Ваша мама сегодня выезжает к вам из Иркутска. До Иркутска она была доставлена на специальном самолете. Кем? Вами? Нет. Нашими и вашими товарищами. Мама, а у дяди форма, как у папы. Да, как у папы. Дядя, сделай мне качели. Я буду летать туда-сюда, туда-сюда, далеко-далеко, как папа. Ой, ой, не надо. Нет, не улетай так далеко, как твой папа. Плыл кораблик голубой, а на нем и мы с тобой. В синем море тишина, в небе звездочка видна, а за тучами это песня Натки. Натки Шигаловой из «Военной тайны». Как давно это было? В ту светлую осень жил я в большой тревоге, весь в книге около Альки и Натки. Волновало, как будет читать и понимать повесть мой сын Тимур. Крепко пахло грозами, войнами и цементом новостроек. Спи, Алька, уже поздно. Натка, ты не знаешь, где мой папа? У него случилась какая-то беда. Он сел на коня и уехал в горы. А у тебя случалась когда-нибудь беда? Нет, не случалось. Я спать совсем не хочу, Натка. Тогда расскажи мне что-нибудь. Ну, расскажи какую-нибудь историю. Я не знаю историю. Я знаю одну сказку. Это очень хорошая сказка. Только не про зайцев и зверей. Это военная, смелая сказка. Расскажи мне, Алька, военную, смелую сказку. Ну, слушай. Это сказка про гордого мальчишки-бальчиша, про измену, про твердое слово и военную тайну. Меня часто спрашивали, зачем в конце повести погиб Алька? Конечно, было бы лучше, чтобы Алька остался жив. Конечно, лучше, чтобы Чапаев остался жив. Конечно, неизмеримо лучше, если бы остались живы и здоровы тысячи и десятки тысяч больших, маленьких, известных и безызвестных героев. Но этого в жизни не бывает. На скале, на каменной площадке, высоко над синим морем, вырыли динамитом крепкую могилу. И светлым солнечным утром весь лагерь пришел провожать Альку. Что-то там говорили, кого-то с ненавистью проклинали, в чем-то крепко клялись. Потом все ушли. Остались лишь Сергей, дежурное звено из первого отряда и четверо рабочих. Они навалили груду тяжелых камней, пробили отверстия, крепко залили цементом, забросали бугор цветами и поставили большой красный флаг. Вам жалко Альку? Ну так я откровенно скажу, что мне, когда я писал, было и самому так жалко, что порой рука отказывалась дописывать последние главы. Дул свежий ветер. Он со свистом пролетал мимо ушей, пенил голубые волны и ласково трепал ярко-красное полотнище флага. Плывут пароходы! Привет, мальчишу! Пролетают летчики! Привет, мальчишу! Пробегают паровозы, привет, мальчишу! А пройдут пионеры, салют, мальчишу!